Вопросы и задания к теме. Первое. Почему политическая мысль зародилась на Востоке раньше, чем в странах Запада? Второе. Как объясняли природу государства на Востоке? Третье. Почему в учении Конфуция правитель опирается на мораль, а не на силу, как у легистов? Четвертое. Как вы думаете, почему многие принципы конфуцианской политической философии до сих пор используются на Востоке? Пятое. В чем различие политической мысли Китая и Индии? Дайте сравнительный анализ. Шестое. Существует ли различие в объяснении природы государства у мыслителей Востока и античных Греции и Рима? Если да, то в чем они заключаются? С чем связано стремление и в странах Востока, и в странах Запада найти модель идеального государства? Седьмое. Как по Платону возникает государство и для чего оно существует? Восьмое. Чем понимание государства у Аристотеля отличается от его трактовки Платоном? По каким критериям Аристотель различал государство? Девятое. Как вы думаете, почему в античности демократия считалась несовершенной и извращенной формой государства? Десятое. Что нового внес в политическую теорию Цицерон? Одиннадцатое. Что означает понятие «смешанная форма государства»? В чем ее преимущество? Страница 43. 12. Почему политические идеи Средневековья имеют религиозный характер? 13. Почему государственная власть, государство, по мнению Аврелия Августина и Фомы Аквинского, имеют божественный характер? 14. Почему Макиавелли считается родоначальником западной политической науки? 15. В чем смысл учения Макиавелли о круговороте форм государства? 16. Что такое макиавеллизм? Приведите конкретные примеры из истории России, когда проводившаяся политика могла быть обозначена этим термином. 17. В чем смысл договорной теории государства? Какие причины повлияли на то, что на смену признанию божественного характера государства пришла теория общественного договора? 18. В чем различие взглядов Гоббса, Лока, Руссо на сущность государства? Чьи выводы прошли проверку временем и оказались, на ваш взгляд, более жизнеспособными? 19. В чем смысл теории разделения властей Монтескье? 20. Какова роль государства в теории утилитаризма Бентама? 21. Чем теория полисной демократии отличается от теории демократии Токвилля? 22. Почему основатели американского государства стремились ограничить влияние народа на власть? 23. В чем различие теории разделения властей Монтескье и Мэдисона? 24. Что нового внесли Конт, Дюргейм и Спенсер в политическую науку? Как объясняется ими природа государства? 25. В чем достоинство бюрократической системы управления? 26. Назовите черты рациональной бюрократии. Чем она отличается от тоталитарной бюрократии? 27. Каково значение политических идей Парето? 28. В чем смысл теории плебисцитарной демократии Вебера?